Да, здоров, Вони. Так ты мух ешь? А? Хуйна, ты мух ешь? А ты хуй ебёшь? А блядь, как, ну ты что, блядь, прикалываешь, что ли, сюда, блядь, ему ко мне звонить? Слушай, можешь мне, пожалуйста, прийти домой, муху меня половить? Я могу тебя съебать. Не надо. А можешь мне, пожалуйста, прийти домой, мух половить? Поесть у меня не, мух. Не, только тебя отъебу. Не, мух, не надо мне меня ебать. Мухи нахуй мух. Не нужны. Ну как тебя же, отъебу. Они же для тебя съедобные. Давай, мух походишь, половишь у меня языком. Уебан, блядь, что ты слушаешь? Сука, как такую можно говнину слушать? Это музыка для кретинов, блядь. Как ты такое слушаешь? А ты что слушаешь, скажи-ка мне. Это у тебя музыка для кретинов. Нет, пойди убейся, блядь, нахуй. Мне. Пойди нахуй убейся, блядь. Что ты за хуйню слушаешь, блядь? Блядь, конечно, пойду. Уебан, блядь. Что ты слушаешь, вот скажи мне. Вот как отсосешь, я тебе скажу, что я слушаю. Блядь. Извини за то, что я сейчас это слышал. Бля, извини тебя, твоя жопа. Я, может, тебя мать твоя извинит? Я еще про хуида, про жопы. Старичок. Извини за то, что я сейчас слышал вот это уебанство, которое ты слушаешь. Бля, по-моему, извини тебя, твоя мать. Не, скажи, дед, извини меня, пожалуйста, недостойного Вони Буха за то, что я уебан, включаю уебанскую музыку. Давай, говори. А что ты слушаешь? Тебя не должно ебать то, что я слушаю. Давай, извиняйся. А тебя ебёт то, что я слушаю? Ебёт, потому что я у тебя по соседству живу. Мне через стену слышно этот понос, блядь. Блядь, если бы ты жил по соседству, ты бы ни сюда не звонил. Да это говёная, блядь, музыка. Это невозможно слушать. Это музыка для дебилов, блядь. Умственно отсталый. Бля, вызвали милицию тогда, ёбаный в рот. Ты же дебил, блядь. Ты понимаешь, что ты дебил конченый? Что у тебя постоянно хуи про жопы. Ты дебил, блядь, Вони. Какие ты хуи, наркоман какие конченый. Жопы, блядь. Ты наркоман. Там про маму поет, по-моему. Ты своими наркотиками. Слышь, ты дырявый, если ты свою маму не уважаешь, нахуй. Ты, блядь, я вот, ну... Ты заебал свои наркослы. Сколько можно ширяться по Вене и слушать этот бред, этот понос, блядь. Все, короче, иди нахуй. Иди нахуй. Хуйня. Пошел нахуй. Слышь, дырявая хуйня. Отсосешь? Пошел нахуй, я тебе сказал. Все, блядь. Больше, чтоб я эту музыку не слышал. Ну нахуй ты такой вредный, ну смотри, я этот ящик разобью твою голову, блядь, с которой вот эту хуйню слушаешь. Я приду к тебе домой, возьму этот ящик и разъебу тебе об голову. Понял мне? Себе разъеби, потом заплатишь. Не себе, я тебе разъебу, блядь, ящик этот об голову. Хуй себе разъеби, еще мне, раз, потом заплатишь. Еще раз ты включишь это говно, блядь. Отсоси. Еще раз ты пишешь. Отсоси, еще раз я услышу это говно, блядь. Сперва разъебешь, потом отсосешь, потом за... А, нет, лучше сперва разъебешь, потом заплатишь, блядь, еще раз отсосешь. Что у тебя, блядь? Отсосешь я два раза. Я представляю, ты когда, наверное, доложишься спать, у тебя перед глазами хуи летающие, блядь, вот это вот. Слышь, дедушка, тебе сколько за это платят? Какого платят? Какого... Я твой сосед, я не могу слушать дерьмо, которое ты вот это включаешь. День и ночь ты включаешь какое-то дерьмо, блядь. Ну а приди, отсоси, попроси. Приди, отсоси. Отсоси и попроси, да, чтобы да, поставили, да, что ты хочешь. Что у тебя, блядь, про хуи да про хуи, про хуи да про жопы, блядь. Какие хуи там ты про маму? Ты надоел уже своими хуями, блядь. Мама для тебя хуй, блядь. Так, хорошо, блядь, ты ну, когда мне сланцы хуй вернешь? Хуй с ним, соси дальше. Ты когда мне сланцы вернешь, уебок? Какие сланцы? Которые ты у меня спиздил, блядь. Я тебе сланцы не пиздил, блядь. Вот я у тебя спиздил только твою девственность в жопе. Ну, кто виноват, что я тебя выебал? Так, уебок, хватит про хуи. Давай возвращай мне сланцы. А жопу тебе твою не вернуть? Чтобы сланцы у меня были через 5 минут, понял? А твою жопу хуесос. Тебе не вернуть? Хуесос! Чтобы сланцы были через 5 минут, ты меня понял, блядь? Ну, короче, пиздуй, блядь, вот на больницу, нахуй, вот, блядь, операцию заканчивай. Какая нахуй больница, какая операция? Наркоман конченый. Чтобы сланцы были через 5 минут. Твой синкус, блядь, вот, восстанови, стоит, блядь, вот, около 10, блядь, вот. Крокодилом твою там... Твою жопу. Слушай, почем сейчас крокодил? Какой крокодил, ты пидораша? Причем... Почем сейчас крокодил, я у тебя спрашиваю? Купи слона. Почем сейчас крокодил, уёбок? Купи слона и узнаешь, сколько стоит крокодил. Нет, почем сейчас крокодил, уёбок? Купи слона. Купи слона, блядь, детский сад, сука. У детей в песочнице научился. А хули ты глупостью занимаешься? Какой глупостью? Бля, я почем крокодил, я тебе говорю, купи слона, а? Так ты же, знаешь, ты же наркоман. У обоих, нахуй, блядь, узнаешь вес и поставь. Так ты же наркоман. Почем крокодил? Ты же наркоман, ты же знаешь, почем крокодил. А, не, нахуй, не пробовал, не знаю. Так, хорошо, уёбок, ты меня достал, еще раз я услышу это говно. Еще раз ты врубишь это говно, я тебе сказал, тебе пизда, понял, блядь? Сейчас, погоди-ка. Вот это? Все, блядь, я за тобой выехал. Все, тебе пизда, блядь. Тебе пизда, я тебе сказал, блядь, уёбок. Все, вони. Бояться начинать? Ты труп, да. Бояться начинай. Иди, сука. Я иди уже крокодилом, боюсь. Крокодилом упарись и в шишку, и, короче, и все, блядь. Все, тебе пизда, я тебе сказал. Ты я тебя предупредил еще раз. Ты врубил, да, все, все. Жди, блядь. Жди, я тебе сказал. Ты дырявый. Я дырявых не боюсь. Так я же не дырявый, я просто дед. Я просто дед, приду с берданки тебя застрелю. Все, жди, блядь, уебок. Жди, я тебе сказал. Блядь, пиздец. Все, нахуй ты, иди. Да, нахуй да, пошел, да, блядь. Нахуй, нахуй блядь, иди. Жизни не хватит. Так, ребят, я сейчас, блядь, мате этого перепил. Давайте я вам сейчас музыку поставлю. Дальше будем сейчас обзванивать всяких уёбков. Да? Здорово, опять ты эту хуйню врубаешь? Слышишь, ты дырявый? Нет, это не я. Сейчас, погоди-ка. О, уже приблизительно нормальная музыка. Не, сейчас мы слышим. Только сел мне предо мной. Ух ты, сука, блядь, что ты слышишь? Извращенец, блядь. Чё тебе надо, дрявки? Что ты, уёбок, слушаешь за дерьмо, блядь? Моё дерьмо тебе в рот не залезет. Конечно, не залезет, я не дам это сделать. Уёбок, что ты опять слушаешь хуйню какую-то? Ладно, я к тебе по делу звоню. Можешь ко мне прийти мышей половить? Я могу тебя, к тебе прийти, в рот тебя выебать. Не-не-не, ты не можешь. Мышей, мышей, ко мне сам. Мышей, полови мышей, хуесос. А? Хуй на, ты можешь прийти ко мне домой мышей половить? Ну, мыши, иди сюда и соси. Я вонебух, я тормоз, я ширанулся, я тебе могу хуем в рот. Вот как ты думаешь, кто кого быстрее заебет такими разговорами? Да, я вонебух. Мне похуй. Во рту, я вонебух. Мне похуй. Мне похуй, меня хуй во рту, я вонебух, блядь. Я всем говорю. Ты засун. Да, я вонебух, я засун. Меня зовут Максим, я сосу хуй. Я... Какой я несчастный, бедный Максим. Я слушаю. Ты засун. Я слушаю там вот это, золотые купола, всякую. Что ты за уёбок, блядь, конченый, пиздец. Я Максим, это слушаю. У тебя что-нибудь на груди-то есть, нет? Я слушаю. Да, я Максим, у меня... А, ну давай. На груди, Максим. Я слушаю, что... Максим, блядь. Максимка. Максим, блядь. Какой Максим? Такой обычный. Меня не Максим зовут. А как, Вася? Дмитрий Анатольевич Медведев меня зовут. Хуедем. О, Бенджамин, Бенджамин. Нет, ты Бенджамин. Очень похож на Медведева, такой же наркоман. А Медведев наркоманша? Ну такой же, как и ты, конечно. О, блядь, Дмитрий Анатольевич Медведев, он, блядь, он... Он же везде спит, он везде под... Менее уважаем, чем Владимир Владимирович Путин. Что тот хуесос, что этот хуесос? А не, блядь, он не пизди, блядь. Мне наш президент нравится, блядь, вот я за него голосовать пойду. Я вижу, он из говна страну вытянул. Я вижу, 100% ты, 100% вот это вот... 100% ты говно! Ты отдашь ему голос. Вот я тебе за это скажу, ты говно! Всю жизнь был говно, нахуй, по ходу дела. Обычно такие наркоманы за него и голосуют, конечно, да-да. За Путина, что ли, голосуют наркоманы? Да-да, вот такие, как ты. Я пойду, блядь, первый раз в жизни голосовать, я буду голосовать за Путина. А ты говно! Вот такие, как ты, голосуют за Путина. Ты вот типичный представитель его электората. О, такие, как ты, дырявые. Максимка, Путин же хуйло. Сам-то Максимка, Валя. Валя. Максимка, ну Путин же хуйло, ну согласись. Валь. Ну согласись с этим, что ты хуеплёт. Ну Путин же хуйло с таким электоратом, блядь. Валь, согласись, что ты хуйло. Он тебе это... Пяточка позови лучше. Пяточка давай. На заднем плане он у тебя такой прилошенный стоит. Давай. На заднем плане вообще никто не говорил, блядь, а ты дырявый. Валя. Путин же хуйло. Слушай, ты дырявый, ты чё, ну, для чего Путин... ты звонишь? Ну, ты же типичный его электорат. Вот... Ты же конченый дегенерат, наркоман и алкаш. Вот ты же типичный электорат Путина. О, еще и пидорасов рот ебу таких, как реклама. Ты забыл сказать. Тебе вот смотри, тебе нужно собраться с твоими друзьями и сняться в рекламе. Мы за Путина. Дядя Вова, мы с тобой. Вот давай вот снимись такой рекламы. Хуйня. После меня там еще один пацан говорит, будет вторым тебя ебать. Но я первый. Не, вы между собой там ебитесь, я тебе другое предлагаю. Ты хочешь? А, твоя дырявая жопа. Подожди. Нам нужна. Сфотографируй, пришли. Ты хочешь сняться в предвыборной рекламе нашего президента? Дядя Вова, мы с тобой. Нет, ты свою дырявую жопу приезжаешь. Сними и покажи. Был уже ролик с такими, с беззубыми рэперами. А, ты свою уже был ролик, когда ты свою жопу выкладывал. Как ты заебал с этими жопами хуями. Не, смотри, был уже ролик, там, где беззубый рэпер поет за дядю Вову. Потом, где это, военные аутисты. Вот был недавно такой ролик. Слушай, Питер. А вот... Вот тебе надо, что... Вот с электоратом Путина, то есть биомусором вроде тебя, еще не было агитационной рекламы. Вот. Кстати, ты знаешь, что все разговоры про Путина записываются? Я уважаю нашего президента. Так он же хуесос. А такие, как ты, пидорасы, блядь. Так он же хуесос, за что ты его уважаешь? Бля, он страну из жопы вытянул, блядь. Я вижу по тебе, как он страну из жопы вытянул, что такие наркоманы, как ты, продолжают ширяться, блядь. Я вижу, как ты, нахуй, продолжаешь, нахуй, блядь, по телефону, спасибо. Блядь, звонить, там, добропорядочным гражданам. Заткни ебало, смотри, спасибо тебе за донат, спасибо за 70 рублей, что ты мне скинул, спасибо большое. Что тебе? Спасибо за донат, говорю. А, ты хуй сосёшь? А давай за 60 рублей хуй отсосёшь? Не, это только электорат Путина за 50 рублей будет. Если с тобой разговаривать, везде не платишь. Он тебе пообещал автоматы с Боярой возобновить? Почему ты за него голосуешь, хуесос? Потому что он, блядь, он президент нормальный, блядь. А такие, как ты, вот, дырявые, блядь, он сказал, такие, как ты, блядь, ну, кидайте, кидаем, кидать будем. Хорошо, еще раз спасибо за 70 рублей. Можешь передать, пожалуйста, привет нашим слушателям? Тебе по минутам что ли платят? Не, передай привет нашим слушателям. Каким слушателям? А, у меня, сейчас еще Путин слушает. А, нет. Скажи к чему. Таким пидорасом, как ты, даже говорить ничего не хотят. Не, скажи привет нашим слушателям, вот так вот скажи. Таким пидорасом, как ты, говорить ничего не хотят. Да ладно, они нормальные ребята, не такие хуесосы, как ты. Передай привет нашим слушателям. Они тебе передают, говорят, ты хуй соси. Будешь? Не буду. Говорит, у нормальных парней сосать будешь ты? Не буду. Передай. Опять не будешь. Так, хуесос. А какой фалоимитатор сосать будешь? Хуесос, передай привет нашим слушателям, не пизди, блядь. Наши слушатели, вон, обращаются к вам. Привет вам передают. Смотри, это... Чего ответите? Подожди, заткни ебало. Это эхо Москвы. Алло, имитатор, говорят, сосать будет, нет? Это эхо Москвы тебе позвонило. Передай привет нашим слушателям. Тебя сейчас... прикинь, твоя бабушка тебя... слушает. Тебя сейчас блин, вот у меня вчера Вони, тебя сейчас по радио передают. Да мне похуй. Ну передай, по какому радио, блядь, вот меня эхо могут Москвы передавать, эхо Москвы, у меня хуй блядь, по какому радио меня могут передавать, если ты хуй сосешь? Вони Бух по радио эхо Москвы тебя передают сейчас. Да и сосать тебе положено дальше. Не-не-не-не, передай привет нашим слушателям просто. Вот скажи привет. Блядь, меня, или не говори, блядь, соси дальше, или внятно говори. Не, передай привет нашим слушателям, я тебя отстану. Короче, не отвлекай меня нахуй далее. Сегодня. Электорат Путина, вали нахуй. Твоя, твой рот ждет, я ему, которому я сосать даю. Даю постоянно нахуй. А слушай, ты хочешь завести свою радиостанцию Вони Бух ФМ? Вот радиостанция, блядь, а ты сосешь ему, тебя слышали? Вони Бух ФМ, да? Блядь, это был Вони Бух. Ну, конечно, если бы по Путину не зашкварили его, и поэтому всему, в принципе, так нормальная запись получилась.